Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова, и мы продолжаем вместе с историком Кириллом Михайловичем Александровым разговор о жизни одного из выдающихся белых генералов Владимира Оскаровича Капеля. Кирилл Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В этой программе речь пойдет о последнем месяце жизни генерала Капеля, совершенно героической, как я говорила в прошлый раз, действительно беспримерного героизма человека. Вот последний месяц его жизни. Последний месяц жизни Владимира Оскаровича оказался таким же трагичным, как и судьба войск Белого Восточного фронта, которым предстоял знаменитый сибирский ледяной поход, который, конечно, по своим страданиям, лишениям, трудностям, он многократно превосходил кубанский ледяной поход генералов Алексеева и Корнилова 1918 года. И то, что Капель умер именно в этом походе, как военачальник, как вождь, находившийся до конца со своими войсками, готовый разделить с ними их крестный путь, это, конечно, во многом символично. То есть гибель, кончина Капеля была, я бы сказал, очень христианской. Если Спаситель призывает нас взять свой крест и идти за ним, то Капель, безусловно, этот крест нес свой, и не только он его нес, он своей жизнью на протяжении последних полутора месяцев, когда он был формально главнокомандующим белыми войсками всего Восточного фронта, он символизировал этот крест своей жизни для своих подчиненных, для чинов своей армии. Понятно, что его качеств личных, талантов, мужества, стойкости, умений, знаний не хватило, и в той ситуации, которая была, уже не могло хватить для того, чтобы переломить ход ситуации на фронте. Хотя, в общем-то, Колчак, когда его назначал 12 декабря, да, он был назначен 19 года главнокомандующим белыми войсками в Сибири, и вот ему пришлось с этого момента фактически начинается знаменитый сибирский ледяной поход, который растянулся на 3000 верст от Омска. Закончился он переходом остатков войск, в том числе капелевцев Белого Восточного фронта, через Байкал, в Забайкалье, которое находилось под контролем генерал-лейтенанта Григория Семенова и японцев. Сколько было страданий на этом пути, трагедий, драм, наверное, мы себе на самом деле представить не можем. И наше внимание, которое чаще всего приковано, конечно, к событиям, происходившим на юге России, Ледяной поход, Деникинское наступление 19-го года, Крымская эпопея. Вот на этом фоне, конечно, все то, что произошло в Сибири, как-то терялось, и гораздо меньше наши современники об этом знают. Колчак, как я сказал, назначил Капеля командующим со словами: «Только на вас, Владимир Оскарович, вся надежда». Но, в общем, армия не просто находилась под сильным давлением противника, энергия которого подпитывалась тем, что он постоянно наступал. Она находилась еще и в снежном морозном плену, потому что столбик ртути падал ниже отметки 30-35 градусов по Цельсию. Как называлась армия, которую Колчак Капелю поручил? Это не армия. Он был назначен главнокомандующим всеми белыми войсками в Сибири. Угу. Все, что оставалось к тому времени от Восточного фронта. Было какое-то официальное название этого формирования? Ну вот, главнокомандующий войсками в Сибири, угу, так и называлось. А вот это слово «капелевцы», оно ведь появится в белом движении? Нет, оно уже было. Оно, конечно, Капеля? Оно уже появилось при жизни. А кто назывался капелевцы? Это в основном были чины того волжского корпуса, с которым Капель сражался в 1918 году, и который потом вошел в 19 году в те объединения, которыми Капель командовал. Ну, то вот есть капелевцы, те, кто был с капелевцем с 18 года, они носили название капелевцами. Капелевцы, например, называли себя и Ижевцы, и Воткинцы, рабочая дивизия знаменитая, которой командовал последним, по-моему, Викторин Молчанов, генерал. Мемуары очень интересные, необычные. Вот они себя с гордостью капелевцами называли. А почему? Ну, потому что они воевали под командованием Капеля. Угу. Капель был популярный военачальник. Здесь, конечно, какая-то аналогия с цветными частями, дроздовцами, марковцами, корниловцами, алексеевцами на юге России. Но капелевцы не стали таким вот отдельным цветным подразделением? Нет, цветным нет. И формы не было. У них, у ижевцев, воткинцев были свои знаки различия, но это именно было связано с их традицией восстания 18 года. Так, а вот в этом фильме-то про Чапаева, там как фраза звучит? Капелевцы идут? Нет, идут капелевцы, но в фильме про Чапаева поставлено все с ног на голову. Во-первых, капелевцы с чапаевцами не воевали. Вот, воевали понятно, уральские, да, казаки. Это вы рассказывали. Да, во-вторых, они вот одеты... Это форма красивая. Это форма красивая, это форма, я бы сказал, такая стилизация под форму Марковского полка, вот, в котором служил муж Марины Цветаевой, Сергей Фрон. Причем она тоже, это не полная копия, а там какие-то элементы ее. Потому что там, например, нижняя часть, они таких никогда не носили. Галифе, все в которые вот одеты форму. Но самое главное, что они там идут в атаку под флагом с изображением Адамовой головы, которая была символом корниловских частей. Конечно. И на рукавах у них там шевроны тоже, в общем, напоминающие корниловские. Называются они при этом капелевцами. То есть смешали марковцев здесь, да, и корниловцев, и назвали капелевцами. Да, здесь все, в общем, на самом деле в одну интересный кучу. Такой ну, видите, момент. Семен Михайлович Буденный, когда этот фильм смотрел, там на премьере или еще в начале, он подпрыгивал от возбуждения. И говорил о том, что как идут мерзавцы в диком восторге на самом деле. А какой-то знак есть у капелевцев? Отдельного нет. Я не видел никогда. Потому вот что многие, я знаю, хотят ижевцев иметь символику дроздовцев, ну, да, или марковцев. У ижевцев и воткинцев есть свои знаки, но именно вот как у ижевцев и воткинцев. А был ли знак установлен какой-то для чинов частей, которые под командованием Капеля служили, я не могу сказать. Ну вот дело в том, что, конечно, ситуация была крайне тяжелой, и Капель часто задерживал, например, свой поезд для того, чтобы находиться рядом с фронтом, контролировать продвижение противника. Он всякими мелочами даже занимался. Он вводил порядок в отступавших частях, вырабатывал движение. Он на самом деле понимал, что вот это отступление ни в коем случае не должно превратиться в бегство, потому что бегство – это конец войск. На станции Марьинск, например, войска его были снабжены, получили и продовольствие, и теплые вещи, полушубки, и валенки. Но, тем не менее, армия отступала вдоль железной дороги, вот этой Транссибирской железнодорожной магистрали. Проблема, конечно, была в Вачинске, например, там произошел в последних числах декабря 2019 года взрыв. Непонятно, диверсия это была или просто результат нераспорядительности. Взлетел на воздух склад с боеприпасами, с артиллерийскими снарядами. Это был один из последних складов, которые находились в руках армии. И артиллерия с этого момента стала испытывать, конечно, крайнюю нужду в огнеприпасах. Конфликт с чехами, о котором мы говорили в предыдущем программе, он постоянно возникал, потому что чехи контролировали подвижные составы, следовали к Владивостоку, паровозами сами распоряжались, очень часто препятствовали продвижению русских беженцев, в том числе раненых, и все это было печально. Но самая главная проблема, она возникла уже в следующем году, в начале января 1920 года, и связана она была с, в общем-то, уже начавшимся разложением тыловых войск, вот, в частности, в Красноярске. То, что произошло там, гарнизоном командовал такой храбрый офицер, георгиевский кавалер, я бы сказал, герой Первой мировой войны, Бронислав Михайлович Зиневич, генерал. Проблема, конечно, заключалась в том, что это поражение от красных, оно ощущалось. Когда поражение чувствуется, то военный организм начинает постепенно распадаться на какие-то отдельные составные части. И то, что произошло с Зиневичем, с драматической судьбой достаточно человек, хотя, еще раз говорю, георгиевский кавалер, боевой офицер, это было следствием вот этого разложения. А что с ним произошло? Я сейчас расскажу об этом, но прежде чем о Зиневиче, одну цитату себе позволю из воспоминаний генерала Пучкова, который был начальником 8-й Камской стрелковой дивизии. Это было одно из лучших соединений в армии Колчака. Даже имело личное шефство Колчака. То есть там АК носили, да, адмирал Колчак на погонах. Вот он писал. Речь идет, конечно, о событиях в последних неделях декабря и начале января. Управление фронтом чувствовалось лишь очень слабо, благодаря, быть может быть, особенностям генерала Капеля, личная доблесть которого не могла возместить отсутствие в нем умения разобраться в создавшемся хаосе, проявить необходимое предвидение событий и показать железную руку при водворении порядка. Следует сказать, однако, что задача была явно непосильной для ординарного человека, ибо расстройство в управлении армиями и корпусами дошло до предела, не завися часто от внутреннего порядка в самих частях, так как боеспособный элемент временами буквально растворялся в море обозов, шедших на восток хаотически, без приказов и определенной цели. Конец цитаты. Ну и вот, в частности, теперь что с этим Зиневичем произошло? Бронислав Михайлович командовал войсками Красноярского гарнизона и в Енисейской губернии был воинским начальником. Он решил передать власть управления в Красноярске такому комитету общественной безопасности. Ну, по существу, это была такая же, в общем, эсеровская структура. И трудно сказать уж почему, но Зиневич почему-то вообразил, что можно договориться с большевиками на основании создания какой-то промежуточной власти. Не большевистской, не белой, а демократической, социалистической. То он говорил вот об этом промежуточном варианте властном, то он там грезил о каком-то земском соборе, в котором будут все участвовать, это поможет закончить гражданскую войну. На самом деле речь шла о том, что он был готов искать компромиссы с большевиками через СССР. Причем, наверное, искренне верил в достижимость этого компромисса. Ну и более того, даже вступил в переговоры с большевиками, с наступающими красными. Причем большевики ему сказали, что все равно его гарнизон тут будет пленными считаться, а он мыслил, что это будет какая-нибудь там независимая военная единица. Ну и вот он заявил, это было 4-5 января, Зиневич заявил, что я как идейный борец за народное счастье заявляю, что для меня такие условия приемлемы. А красные-то что ему сказали? Что мы рассчитываем вас видеть на нашей стороне, а против Капеля будем сражаться вместе до полного разгрома Капеля. И он, Зиневич, на это согласился. В результате что произошло? Вот эти красноярские мятежники, они преградили путь войскам Капеля. Тем не менее, там так получилось, что несколько тысяч пошли сдаваться вот этим красноярским мятежникам Зиневича, остальные все-таки вырвались из этого окружения во главе с Капелем и Войцеховским, и они решили двигаться вдоль рек Енисея и Кан по тому льду, который уже установился. А судьба самого Зиневича, она оказалась на самом деле очень печальна. Поначалу он послужил в Красной армии очень недолго. Он такую занимал должность странноватую помощника инспектора пехоты при помощнике главнокомандующего по Сибири. Такую, в общем, должность, связанную с контролем за боевой подготовкой и состоянием вот личного состава красноармейских гарнизонов. Уже в конце 21 года, в ноябре или в декабре, он был арестован органами ЧК, а в феврале 22 года он был приговорен к заключению в концлагерь за службу в армии Колчака. То есть понятно, что он служил в армии Колчака, но перешел на сторону большевиков, поэтому его и посадили. А потом он канул в неизвестность, скорее всего, он был расстрелян, как специалист. Сгинул в ГУЛАГе, говорят. Да, сгинул в ГУЛАГе, но тут, может быть, даже еще ГУЛАГа не было, а концлагеря уже были. И он, скорее всего, там и сгинул. А у капелевцев и у самого Капеля вот это было принято решение двигаться по руслу реки Кан для того, чтобы двигаться далее. Тот же Пучков, генерала, который участвовал в совещании начальников старших, принявших такое решение, он позднее писал: «Принятое решение впоследствии оказалось совершенно неправильным. Преследование со стороны Красноярска не было в течение нескольких дней. Головные части Красной армии сравнительно слабого состава буквально утонули в том море людей и повозок, которое осталось в районе Красноярска. Красноярский гарнизон пестрого состава со свежесформированными частями мог действовать только на коротке и, безусловно, не был пригоден для операций в поле. Это делало наш отход вдоль железной дороги безопасным на несколько дней и избавляло нас от тяжести похода по реке Кану. Предугадать все это заранее было, конечно, очень сложно, если вообще возможным, но как бы то ни было, удлинение и усложнение маршрута делало все более призрачными шансы успеть к Иркутску на помощь адмиралу Александру Васильевичу Колчаку». То есть армия должна была успеть к Иркутску, чтобы освободить Колчака, да, они... хотелось но, бы. Но этого не произошло отчасти потому, что маршрут выбрали неправильный. Тут трудно сказать, в какой степени это вина Капеля лично. Ну, понятно, наверное, какую-то часть он своей вины несет, но дело в том, что решение, видимо, о движении вдоль рек по руслу реки Кан, оно принималось всеми начальниками, и нет сведений о том, что там кто-то предлагал двигаться все-таки дальше вдоль железной дороги, пренебречь опасностью, возможно, со стороны Красноярска, которая была. Знаете, если бы они пошли по железной дороге, их бы постигла печальная участь разгрома и плена и так далее. Говорили бы, надо было идти. Да, надо было, да, нужно было идти тогда. Поэтому здесь, в общем, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны, трудно сказать. Во всяком случае, капелевцам удалось, они обошли Красноярск с севера, вышли вниз по Енисею к устью правого притока реки Кана. Капель принял решение идти по льду Кана и выйти к Канску потом. Вот один из исследователей, который занимается, Руслан Гакуев, судьбой генерала Капеля, он пишет об этом так. «Сам Капель часто шел пешком, жалея своего коня и часто утопая в снегу, так же, как и другие. Он был одет в бурочные сапоги, утонув в снегу, случайно зачерпнул в них воды, никому об этом не сказав. А через некоторое время у него начался сильнейший озноб с временной потерей сознания. На третьи сутки его, не приходившего в себя, на коне довезли до первого человеческого жилья, таежной деревни Барги. Здесь доктору пришлось простым ножом, без анестезии, сделать ампутацию обмороженных пяток и некоторых пальцев на ногах Капеля. По другой версии, ему отрезали часть левой ступни и пальцы на правой. То есть там, конечно, разные есть обстоятельства, потому что по другой версии, там были горячие ключи, полынье образовывались, да, Капель просто провалился чуть ли не по пояс. Руслан Гакуев пишет, что он черпанул воды. Если бы он провалился по пояс, наверняка бы люди сказали, что провалились по пояс, надо быстро что-то сделать. Что-то сделать, да. А так объяснить то, что его никто не уговорил и как-то сказал, что нужно срочно. Промокнуть на морозе в 35 градусов, понятно, что это было почти смертельно. Тем более в постоянном движении. И вот здесь мне как раз хочется обратить внимание на то, как Капель вообще себя вел. У него началось не только гангрена, в результате которой ему вот эту ампутацию, в общем, трудно себе представить, как можно было не умереть от болевого шока, потому что единственная анестезия, которая здесь была, это там, стакан спирта в лучшем случае. Как рядовой потребитель могу сказать, что это ничтожная анестезия никакая. Можно было просто... Высокие риски были, что оперируемый скончается от болевого шока. И Капель потом, его и к лошади привязывали. Он и верхом ехал, пока он мог ехать, потому что армия должна была видеть своего главнокомандующего. Потом, когда ехать больше не мог, его везли в санях. Несколько дней он ехал. Ну и вот один тоже из биографов Капеля пишет об этом так. На каком-то крутом повороте сани занесло в сторону и сильно тряхнуло. От этого толчка Капель на минуту пришел в себя. Все тело ныло, тряс жестокий озноб, голова горела огнем. Как будто не было вовсе, туман заливал сознание. Глаза успели разглядеть черное небо с горящими звездами. Ухо уловило скрип полозьев и голоса людей. Успел подумать, с армией не один, нужно быть с ней до конца. И, конечно, надо отметить, что, в общем-то, это был крестный путь. Даже не с армией, а за Христом, я бы сказал, в первую очередь, человека, который до конца оставался верным своему долгу. И самое главное, он прекрасно понимал, что образ начальника, такого, как он уже себе не принадлежал, он имеет колоссальное значение для спасения вот остатков тех войск, которыми он командовал. Вот этот вот путь по реке Кан, можно его назвать отступлением? Да, конечно. Отступлением? Конечно, естественно. Ну вот и в Нижнеудинском произошло короткое боестолкновение капелевцев с большевиками. И там Капель провел свое последнее совещание. Он уже в кровати был, тем не менее, начальники частей еще у кровати в это совещание проводили. И после уже Нижнеудинска капелевцы пошли вдоль железной дороги. Чехи параллельно отступали. Они предлагали Капелев забрать в санитарный поезд. Секретность, безопасность обещали полные и так далее. Возможно, что в этом случае, может быть, он бы остался жив и смог бы на Дальний Восток выбраться. Но Капель категорически отказался от этого. Ну, во-первых, к чехам он испытывал, конечно, самые недоброжелательные чувства после всего того, что произошло между ними и русским командованием. Но самое главное – это то, что он не мог бросить армию и предпочитал умереть в рядах армии. 20 или 21 января, по разным там расхождениям в датах есть, Капель передал командование армиями Восточного фронта генерал-майору Сергею Николаевичу Войцеховскому. Это был георгиевский кавалер, тоже очень доблестный офицер. Судьба Войцеховского дальнейшая, она была не менее трагична, чем Капеля, хотя казалось бы, что она складывается благополучнее. И именно сейчас, когда эта трагедия для него 70 лет назад ровно состоялась, об этом, наверное, несколько слов имеет сказать, потому что Войцеховский был ближайшим другом и соратником Капеля. Войцеховский благополучно оказался в эмиграции, он служил в Чехословацкой армии, в армии Чехословацкой республики, дослужился до полного генерала. А 12 мая 1945 года в Праге он не успел уйти в американскую оккупационную зону. Он был арестован органами контрразведки СМЕРШ, вывезен в Советский Союз, как очень многие русские эмигранты из Праги, осужден на 10 лет лагерей как враг народа. И 7 июня 1951 года от тифа и туберкулеза, как официально сказано в справке, он умер в особом лагере номер 7 Озерлага. МВД – это Тайшет. Погиб в ГУЛАГе. Понятно, что тогда, в январе 20-го года, Войцеховский не мог себе представить вообще, какая судьба и жизнь ему в дальнейшем еще предстоит. Капель, когда передавал командование Войцеховскому, он ему отдал и обручальное кольцо свое, попросив передать жене, и орден Святого Георгия один. Но там есть версия, что Капель просил передать орден детям своим. Так что здесь, может быть, какое-то есть противоречие. Что еще такая очень важная деталь, интересная и существенная? Капель вот в эти последние дни в общем-то, умираю. Он очень интересное воззвание подписал. Я сомневаюсь, конечно, в том, что он... Ну, может быть, он его продиктовал. То есть понятно, что он писать сам уже не мог. А текст этот очень любопытный. Этот текст должен был быть отпечатан и оставляться в сибирских деревнях, населенных пунктах, через которые капелевцы проходили. «За нами с запада подвигаются советские войска, которые несут с собой коммунизм, комитеты бедности и гонения на веру Иисуса Христа. Где утверждается советская власть, там не будет трудовой крестьянской собственности, там в каждой деревне небольшая кучка бездельников, образовав комитеты бедноты, получит право отнимать у каждого все, что им захочется. Большевики отвергают Бога, и заменив Божью любовь ненавистью, вы будете беспощадно истреблять друг друга. Большевики несут вам завет о ненависти к Христу, новое красное Евангелие, изданное в Петрограде коммунистами в 1918 году». Конец цитаты. Прозорливое было очень сообщение. Может быть, потом, когда через год вспыхнуло и разрасталось это знаменитое западно-сибирское восстание, кто-то вспомнил об этих словах, и их правильность уже через первый год советской власти, она подтвердилась. Василий Осипович Ворыпаев, соратник, ближайший тоже Капель, один из ближайших соратников, он вспоминал так о последних сутках жизни Капеля. «Всю ночь 25 января, пишет Ворыпаев, он не приходил в сознание. На следующую ночь наша остановка была в доме железнодорожного смотрителя. Генерал Капель, не приходя в сознание, бредил армиями, беспокоясь за фланги и тяжело дыша, сказал после небольшой паузы: „Как я попался“. Конец. Не дождавшись рассвета, я вышел из дома смотрителя к ближайшему стоявшему эшелону, в котором шла на восток вместе с чешскими войсками румынская батарея. Я нашел батарейного врача, данец, который охотно согласился осмотреть больного и захватил нужные принадлежности. Быстро осмотрев больного генерала, он сказал: „Мы имеем один патрон в пулемете против наступающего батальона пехоты. Что мы можем сделать?“ И тут же тихо добавил: „Он умрет через несколько часов“. У генерала Капеля было, по определению доктора Данца, двухстороннее крупозное воспаление легких. Одного легкого уже не было, от другого оставалась небольшая часть. Больной был перенесен в батарейный лазарет «Теплушку», где он через 6 часов, не приходя в сознание, умер. Было 11 часов 50 минут 26 января 2020 года, когда эшелон румынской батареи подходил к разъезду Утаи в 17 верстах от станции Тулуна в районе города Иркутска. Итак, на этом закончилась история земного пути Владимира Оскаровича Капеля, но на самом деле не закончилась еще история личная, даже с ним связанная, потому что она на самом деле растянулась еще на много десятилетий, это было связано уже с судьбой останков генерала Капеля. Об этом мы поговорим в следующей программе, потому что это действительно стало каким-то символом того, что будет происходить с нашей страной в 20 веке и после того, как и советское государство рухнет наконец-то. Все-таки очень важно, как воплотиться во что-то реальное наша память о тех событиях, которые происходили, особенно во время гражданской войны. Мы много раз говорили, что это принципиальный момент, как наша память будет реализовываться об этом. Это определит и наше будущее с вами тоже. Ну и об этом поговорим в следующей программе. Хотелось бы, конечно, спросить вас и о судьбе жены и детей тоже Капеля. И вот эта интереснейшая история о том, как память о генерале Капеле хранили, в том числе и его соратники, и мы с вами, жители современной России. Передачу вела Марина Лобанова. В следующей заключительной программе историк Кирилл Михайлович Александров закончит рассказ о жизни Владимира Оскаровича Капеля. До свидания.